Мозг, сознание и квантовая физика. Эбен Александр. Доказательство рая. Эбен Александр. Жизнь в разумной вселенной. Пим Вам Ломель. Сознание за пределами жизни.